На другой день Патмосов нарядился денщиком и направился на Тучкову набережную 3. На тяжелой массивной двери он прочел дощечку «Сергей Матвеевич Санин» и смело дернул шнур звонка. Дверь отворил молодой человек плутоватого вида, без пиджака, подпоясанный зеленым фартуком с метелкой в руке. — Чего тебе? — спросил он. — Полковница прислала, — простодушно ответил Патмосов. — Приказал спросить, когда приехать портрет писать. — Сергей Матвеевич завтра быть обещался, — ответил слуга. Патмосов не уходил. Он подмигнул слуге и сказал: — А где тут у вас портерная, мил человек? Пивка бы парочку. Лицо слуги тотчас изменилось. — Подожди секунду, я наденусь пинжак и тебя проведу. — Войди пока. Он впустил Патмосова в прихожую и бегом взлетел по лестнице во второй этаж. — Сейчас! — крикнул он. Патмосов огляделся. Передняя представляла роскошную комнату, уставленную растениями и статуями. Взор Патмосова быстро скользил с предмета на предмет и вдруг приковался к длинной стойке для палок. Патмосов стал перебирать трости. Вдруг он нагнулся и быстро поднял лежавшую внизу палку. Она была выточена из американского дерева и оканчивалась топориком вершка 2 шириною. Патмосов взял ее за середину и взмахнул ею. Лицо его осветилось торжеством. — Вот и я, — сказал слуга, сойдя с лестницы. — Любовался? — Много палок, — ответил Патмосов. — А с этой хоть на медведя. — Редко берет. Последний раз брал, вернулся, швырнул. Тяжелые, — говорит, — убери. — Давно брал? — небрежно спросил Патмосов, идя к двери. — Нет, с ей он к князю уехал, а позавчера привез. — Приезжал. — Часто бывает. — Теперь нет, вот завтра будет. Он запер подъезд, положил ключ в карман и пошел с Патмосовым, добродушно болтая. — Мне у него житье, как на квартире. — Что, барин, ей-богу! — Коли пришел кто? — На чай тебе. — Меньше полтины и не дают. Они вошли в портерную. Патмосов спросил пива, и тот продолжал. — Только комнаты убери, кисти вымой, и все. Кухарка готовит. — Совсем, барин. А жалование — 25. — Ваше здоровье. Как вас звать? — Василий Афанасьевич. — А вас? — Петр Демьянович. Они выпили. — А давно вы у него на службе? — Второй месяц. Раньше у него жил такой непутевый пьяница. Какие-то письма у него украл. Ну, барин и выгнал. Сердце Патмосова забилось. — Письма? — повторил он. — Мне Матрена сказывала. Барин, слышь, чуть не убил его, потом выгнал. Словно свет озарил Патмосова. Допив пива, он расплатился, крепко пожал руку Василью и сказал: — Так передайте барину, чтоб подождал. — Ладно, приходи еще. Патмосов проводил его до дверей подъезда, и они расстались.